Пропавшая грамота. Писатель Кумов шел на традиционный вечер встречи выпускников строительного факультета. Собственно, традиции пока не существовало. Друзья собирались впервые за 10 лет, и этот вечер должен был положить начало ей. Кумов волновался. Он понимал, что как ни по-разному сложились за эти годы судьбы бывших однокашников, его собственная оказалась самой добычной. Шутка ли? 10 лет назад средний студент Стаська Кумов, кое-как вытянувший на четверочку дипломный проект, а сегодня автор нескольких книжек, известный писатель, заведующий отделом прозы популярного журнала. Словом, Кумову предстояло встретиться не просто со своими однокашниками, но, выходит, и со своими читателями. Он даже упрятал в боковой карман новую повесть, на всякий случай. Вдруг ребята скажут «покажи». Или, может быть, попросят почитать отрывочек. В институт Кумов пришел заранее, однако в аудитории 214, где был назначен сбор, уже сидел бывший профорг группы Федька Гуглинский, лысый и важный, как член президиума. Они расцеловались. «А ну-ка, ну-ка», — сказал Гуглинский, чуть отодвигая Кумова. «Повернись-ка, сынку. Да, такой же доходяга, как был, если не доходнее. Но вот седина, седина, она о чем свидетельствует? Погоди, сам определю. Так, главный инженер стройуправления или начальник конструкторского бюро, верно?» «Не угадал, Федя», — рассмеялся Кумов. «Я теперь в редакции работаю». «Собственно, давно уж. Ты что, не слышал?» «В редакции?» — изумился Гуглинский. «А чего ты там строишь?» «Я не строю», — сказал Кумов. «Я... как тебе объяснить? Ну, книги пишу, чужие редактирую». «Переквалифицировался, что ли?» — сообразил, наконец, Гуглинский. «Выходит», — пожал плечами Кумов. «Да ты, Федя, книг моих не читал разве?» Гуглинский стушевался. «Что-то вроде попадалось», — вильнул глазами он. «Только я на тебя не подумал. Решил, что однофамилец. Ты ведь у нас с этим самым вроде не отличался. О, другое дело Петька Золотухин. Тот все же стенную газету редактировал». «Да», — улыбнулся Кумов, — «Петька был трибун». Кумов достал из кармана повесть. «На, погляди, это у меня с портретом, не перепутаешь». Гуглинский бегло полистал книгу, щелкнул ногтем по портрету, хмыкнул. «Молодой какой здесь, видать, давно снимался». Вдруг глаза его затуманила какая-то мысль. «Стасик», — встревоженно сказал он, — «а как же диплом твой теперь? Пропал, выходит?» «Диплом?» — растерялся Кумов. «Да я, собственно, назад не собираюсь». «Ну да, ну да», — закивал Гуглинский. «Конечно. На что он тебе сдался? У тебя ведь теперь другой есть. Ты же кончал что-то сперва. Курсы, наверное, или как у вас там?» «Нет, Федя», — вздохнул Кумов. «Учиться мне не довелось». «Ага», — раскрыл рот Гуглинский. «И не трясут пока?» «Чего?» — не понял Кумов. «Ну, в редакции, в этой, не трясут? Чего, мол, не по специальности ты?» Ответить Кумов не успел. Распахнулась дверь, и вошли первая красавица курса Майя Устюжанина и капитан волейбольной команды Вильям Змеев, по-студенчески Змей Горыныч, или просто Горыныч и просто Змей. «Мальчики мои лапоньки», — запела Майя, — «лысенькие вы мои, седенькие. Куманечек, золотко, я твою новую книжку прочитала, прямо плакала, честная пионерская. Откуда только ты все это знаешь, умничка?» «Книжку?» — спросил Змей, жеманув Кумову руку. «Сберегательную? Заборную?» «Шантропа!» — сказал Гуглинский. «Ты что, с луны упал? Стасик же у нас писатель. Книжки пишет, в редакции работает». «Ого!» — удивился Горыныч. «Инженер человеческих душ! Кем в редакции трубишь?» «Заводделом», — сказал Кумов. «Сколько платят?» «160». «А за халтуру сколько?» — кивнул на книжку Змей. «Завидую я вам, мужики», — вздохнула Майя. «Петька Золотухин, тупица, третий институт закончил. Стасик, паинька, на писателя выучился. А мы, бабы, то стирка, то глажка, то пеленки, то борщи. Где равноправие, я вас спрашиваю?» «В таком случае, Маечка», — усмехнулся Кумов, — «мне ты можешь не завидовать. Я, в отличие от Золотухина, никаких университетов, как говорится, не кончал». «И взяли?» — живо спросил Змей. «Куда?» «Ну, куда там тебя взяли? В писатели, в корреспонденты? Мне-то почем знать?» «Да вот, как видишь», — сказал Кумов. «Так», — задумчиво протянул Вильям Змеев. «В инженеры человеческих душ, выходит, без диплома берут. К машине не допустят, а человеческую душу, пожалуйста, развинчивай. Ну и ну». «Глупенький ты, Горыныч», — сказала Майя. «Машина денег стоит. За импортные вон даже золотом платят. А человека в тебе любая дура за так, сколько хочешь, нарожает. В некоторых отсталых странах уже перепроизводство, не знают, как прокормить. Газеты надо читать, лапонька». Ударило 19 часов, и в аудиторию вступил ответственный работник Семен Михайлович Ездаков, маленький и прямой, как фельдфебель. Пока он обнимался с Майкой и Горынычем, Гуглинский успел шепнуть Кумову. «Кто бы мог подумать, а? Вчера на расширенном Семка наших трестовских песочил. Ужас! Директору и главному по выговору залепили, а мне предупреждение. По старой дружбе, видать». Перездоровавшись со всеми, Ездаков отвел Кумова в сторонку, обнял за талию и проникновенно спросил. — Ответь на чистоту. Трудно? — Трудно, — сознался Кумов. Ездаков кивнул с таким видом, словно другого ответа и не ждал. — Конечно, трудно, без образования. Инженерский твой диплом теперь пропал. Да он в данной области и не авторитетен. Кстати, про Золотухина слышал? Недавно закончил факультет журналистики. Без отрыва. Регулярно выступает в вечерке. Активный товарищ, да. Так может и тебе подучиться? Ты скажи, мы дадим направление. Видишь ли, смешался Кумов, трудно в другом смысле. Я думаю, тем, кто с дипломом, не легче. И потом, в данной, как ты выражаешься, области, по-разному случается. Вот, скажем, Горький Алексей Максимович, тоже, между прочим, диплома не имел. Я себя с ним, пойми, не равняю. — Еще бы ты равнял, — строго сказал Ездаков. Когда все уже сидели за банкетным столом в институтском подвальчике, появился гордость факультета, доктор технических наук Игорь Прытко. Он оглядел за столицу и, заметив Кумова, пробрался к нему. — Привет, старик, — поздоровался Прытко. Читал уже, конечно, сообщение в литературке. Он покачал головой. — Грустно все это, грустно. Какой талантище, а? Прости, старик, но, по-моему, единственный у нас настоящий писатель. Между прочим, он что кончал, не знаешь? Знаю, сухо сказал затосковавший Кумов. Метрострой, второй белорусский и майданик. Прытко сочувственно почмокал губами. А твой диплом, старик, теперь, конечно, пропал? Спросил он. А мой, конечно, пропал, ледяным голосом ответил Кумов. Прытко опять почмокал. Тут он увидел сидящего наискосок Петьку Золотухина. Петька, чувствовавший себя героем дня, скромно улыбался. На лацкане его пиджака победно сияли 3 вузовских ромбика. — Извини, — сказал Прытко и стал пробираться к Петьке. — Пора откланиваться, — подумал Кумов, вяло ковыряя вилкой винегрет. Уйти ему, однако, не удалось. С противоположного конца стола, держа в поднятой руке полбутылки шампанского, пробился Гуглинский. «Выпьем, Стася», — сказал он, — «за тебя». И разлил вино в бокалы. Но тут же забыл про него, ткнул горлышком бутылки в сторону Петьки Золотухина. Видал? Цветет. Полный георгиевский кавалер. Рожа. Вот посадят его, Стася, над тобой, и закукуешь. Но ты не бойся, практики тоже нужны. У нас в домостроительном комбинате один мастер есть, практик. У-у-у, как глянет на панель, так насквозь. Мы тебя, Стася, в обиду не дадим, всей группой пойдем. Скажем, Стаську не трожь. Ну и что, что без диплома? А мы его выучим, скинемся и выучим.